приснилось, что я снова молодой. Я еду на доске в погоне за седой луной. Смех течет рекой из наших ротовых отверстий. А я чертовски пьяный, но веселый, будто Ельцин. На кармане пачка сигарет и два червонца. А мы сидим на лавочке и провожаем солнце. Шепну тебе на ухо, как же сильно я влюблен. И да, и все бы ничего, но это только сон. Это только сон. Это только сон. Но это только сон. Но это только. Мне вчера приснилось, будто я снова живой. Я прыгаю по сцене с кучерявой головой. Ну а ты стоишь вдали, ведь ты не любишь танцевать. Я прыгаю в толпу, чтобы тебя поцеловать. Я не знаю, сколько нам осталось, месяц или год. А если б знал, то не покинул наше логово ту ночь. Я и думать не посмел, что ставлю все тогда на кон. Может, даже хорошо, что это только сон. Скитаюсь под твоим окном. И внезапно в мое ухо залетел знакомый стон. Черт, ну как же хорошо.